22. Советуйте развивать мышление и наблюдательность. Сердце не может занять свое назначение, когда вместо мысли блохи и вместо наблюдательности крот. С такими спутниками не уехать. Теперь именно время углубления мышления, иначе народные массы не найдут применения полученных сокровищ. Перепроизводство есть признак мелкого мышления и ненаблюдательности. Сказано, в школах должны быть введены часы уявления наблюдательности и приучения к мышлению. Сердце не может питаться лишь извне, оно должно быть поддержано и земными устремлениями. Устойчивость устремлений придет также и от зоркости познания.